но противный голосок здравомыслия сухо подтверждает, что да, что совсем скоро мне придется закрыть за собой эту дверь навсегда. Это слишком несправедливо, черт возьми. Я же не сделал ничего плохого, я не виноват. Я хотел, чтобы она была счастлива. А мое счастье зависело от ее счастья. Другие? Какие еще другие? Другие. Ну да. И для Лизон, и для всех я хочу одного. Дать им счастье, любовь. Вот чего я хочу. Видеть, как загораются их глаза, когда я прихожу. Мне от жизни больше ничего не надо. Я не посмеялся над Элоди. Я не обманул ее в тупом обывательском смысле этого слова. Я отдал ей всего себя, до самого донышка, без всякого расчета, ей, как Агате, как Лизон, как Изабель. Если бы это с нами произошло, мое сердце, мое тело, заботу, непрестанные мысли, мою любовь, всякий раз целиком и полностью, любовь не делится на части, как пирог с клубникой. Любовь — это как тело Христа для верующих. Все целиком в каждой обладке. Весь еще в грязных выделениях другой. Бестактная Элоди. Она не должна была тревожить воображение такими картинами. Может, она рассчитывает вызвать во мне стыд и отвращение? Совсем наоборот. Это пробуждает во мне сексуальное возбуждение, которое совершенно не вяжется с ситуацией. А как она прекрасна, когда плачет. Ее бедненькие красные распухшие веки, ее мокрые щеки, ее нежные белые груди, которые виднеются в вырезе, ее восхитительные ноги, которые в пылу своего гнева и боли она забывает целомудренно смыкать. О, как трудно сопротивляться желанию заключить ее в объятия, баюкать ее, плакать вместе с ней, смешать наши слезы и грязные выделения, о которых она говорила только что, а потом вместе задыхаться в разделенном экстазе. Из ее глубокого выреза до меня доносится сводящий с ума запах, который мне так знаком и который меня всегда так волнует. Таким образом, раздираемо между горькими размышлениями и порывами, совершенно неуместными в подобный момент, я кладу не слишком осторожно руку на ее плечо. Удар в 220 вольт. Одним прыжком она становится вне досягаемости, испепеляет меня взглядом. «Ах, ты так? Ты думаешь все уладить с помощью своего члена? Ты что, ничего не понял? Ты ненормальный? Или же полностью аморальный? Чего ты добиваешься? Хочешь сделать меня своей союзницей? Вместе поплачем, растрогаемся, попытаем счастье и забудем обо всем. Так что ли?» Кажется, она действительно ждет ответа. Я пожимаю плечами с удрученным видом. Мне совсем не трудно принять этот вид. Молчание затягивается. Ее глаза, все еще направленные на меня, не смягчаются. Я жду. Или она меня выгонит, или скажет, чтобы я сел. Она говорит: «Садись». Подбородком указывает на место рядом с собой, на краю кровати. Будет ли это допрос или проповедь? В любом случае, говорильня. Но что, собственно, нам осталось сказать друг другу? Значит, говорильня — предлог. А значит, мосты еще не сожжены окончательно. Я бы даже посмел попытаться вывести заключение, что мы не испытываем такого желания их сжечь. Она начинает глухим голосом, не глядя на меня, обращаясь